Елена Щетинина. Аппетит приходит во время еды. Мне рассказали о нем по секрету, таинственно шелестя словами в телефонную трубку. Я слышал легкое причмокивание, едва уловил странное движение, словно говоривший шевелил челюстью, жуя пустой воздух. «Обязательно сходи», — шелестел собеседник. «Не пожалеешь». Я пытался вспомнить его имя, но оно никак не приходило на ум. Высветившийся номер мне ничего не сказал, но собеседник назвал меня по имени и точно знал, чем я занимаюсь. «Сходи!» — говоривший сделал паузу, словно что-то сглатывал. «Это феерично!» По интонации этого «феерично», точь-в-точь, как у Эллочки-людоедки из старого фильма, я и понял, кто мне звонит. Кинокритик из дружественной редакции, тощий, долговязый, с дурным запахом изо рта. Он любил подходить и браться за пуговицу на рубашке собеседника, будто удерживая того от побега, от вязких, душных разглагольствований о состоянии современного кинематографа. Даже если собеседник был в футболке или свитере, критик то и дело поднимал руку и делал скребущие движения пальцами, словно все равно пытался схватиться за невидимую пуговицу. Вот и сейчас мне представилось, как он царапает выпуклыми ногтями воздух. Свои привычки он не оставлял, даже разговаривая по телефону. «Не пожалеешь», — снова зашелестел критик. «Ты оценишь». Я вздохнул. «Должна же быть в мире какая-то профессиональная субординация. И как я не советую кинокритику, какой фильм посмотреть, так и он не должен советовать мне, гастрокритику, в какой ресторан идти». Но он все шелестел, шелестел, жевал, сглатывал и снова шелестел. И мне казалось, что меня заворачивают в провощенную пекарскую бумагу, старательно уминают. И вот уже трубка телефона в руке нагрелась, и воздух стал жарким, и дышать становилось тяжело. «Хорошо», — отрывисто выплюнул я густое слово в телефон и отключился. Это был старый двор в центре города, ютившийся за аркой проулка, выходящего на оживленную центральную магистраль. Здесь было на удивление тихо и пусто. Лишь кривоватые, глухие, без окон стены, возвышающиеся до пятого этажа, скаты шиферных крыш, да несколько тополей, облепленных птичьими гнездами. Казалось, что весь двор дремлет в каком-то послеобеденном оцепенении, совершенно равнодушный к тому, что происходит вокруг. Я стоял перед старой, потрепанной дверью, ведущей в цокольное помещение ветхого дома. Желтоватая краска на его стенах облупилась, как высохшая глазурь торчала лепестками. Я подцепил один из них пальцем, потянул, и целый пласт краски легко отошел с тихим хрустом. Что-то прозрачное засочилось из обнажившихся меловых трещин. Я коснулся прозрачного пальцем. Оно было холодным и чуть липким. «Вы пришли?» — раздался из-за двери негромкий голос, и она отворилась. Я вспомнил, что еще не успел ни позвонить в нее, ни постучать. Высокий, чуть сутулый, с тонкими щегольскими усиками и подвижными бровями, впустивший напоминал мне какого-то актера из старого кино. «Добрый вечер!» Его бархатный голос окутал меня, как теплый бисквит. «Я ждал, что вы придете». «Я?» «Ну, разумеется. Ведь лучший ресторанный критик города не пропускает ни одно из новых заведений». Он процитировал редакторскую шапку к моим колонкам, но это почему-то не выглядело ни издевательски, ни напыщенно, просто он сервировал факт. Я аккуратно отмахнулся от приправы лести в этой фразе и спросил: «А почему бы не пригласить меня напрямую? Зачем ждать?» «Потому что вы должны были поспеть». Уголки его рта искривились в усмешке. Я вернул ему эту усмешку. «Вы ведь еще не открылись, верно?» Я откинул взглядом полупустое помещение. Оно не напоминало не то, что зал нового ресторана, оно в принципе не тянуло на место, куда можно кого-то приглашать. Наспех покрашенные стены, несколько столиков с разнокалиберными стульями, небольшая ободранная стойка с парой невзрачных бутылок, затянутых лохмами старой паутины. В воздухе висел шершавый запах пыли с легкой ноткой застаревшей плесени. «Нет», — покачал головой хозяин, — «директор будущего ресторана, вы же сами видите, что нет. Вы собираетесь открыться здесь?» Я деланно театрально обвел рукой маленькое полутемное помещение. Хозяин, я решил пока так называть его про себя, проследил за моим жестом, но ничего не ответил. Я сделал несколько шагов и еще раз оглянулся, всем своим видом показывая, что не совсем понимаю, что от меня требуется, и вообще подумываю уйти отсюда. «Сюда, пожалуйста». Хозяин сделал приглашающий жест, указывая на один из столиков у стены. На него падал желтоватый свет лампы с небольшим низким плафоном, и он выглядел приличнее всех остальных. Пусть даже и какой-то кривобокий, неказистый, с обшарпанными и потертыми ножками. Я сел за него и с демонстративной осторожностью покачался на стуле, проверяя крепость. «Это ваш осознанно выбранный стиль?» — уточнил я, пытаясь предугадать, что за меню может быть в таком заведении. Трэш-эстетика, разумеется, имеет право на жизнь, и у нее есть свои поклонники, но в таком случае мне не стоит ожидать здесь ни судака в красном вине, ни клафути со сливами. Скорее уж будет курица-гриль в лаваше на лопате, а я давно перерос подобное меню. Он покачал головой. «Мы пока лишь на начальном этапе, так что нас ждут большие изменения». «А не рановато ли уже приступать к кухне?» Меня действительно это смущало. Не то чтобы в мои обязанности входило следить за гигиеной в кухонных залах. Я всего лишь пробую пищу и пишу о ней. Но мысль, что над кастрюлями, сковородами и сотейниками будет витать строительная пыль, вызывала отвращение. «В самый раз!» Он рассеянно окинул взглядом помещение, словно видел его в первый раз. «Аппетит приходит во время еды, знаете ли». Мне всегда не нравилась эта избитая фраза. Тем более, что с моей точки зрения Рабле был категорически неправ. И факты, и даже биология доказывают обратное. «На какой кухне вы специализируетесь?» — спросил я. Он вопросительно вздернул брови. «Европейская, азиатская», — начал перечислять я. «Русская, фьюжн. Какое у вас направление?» «Ах!» — манерно махнул он рукой. «Это все неважно. Когда речь заходит об истинном искусстве еды, все границы стираются». Слово «еда» почему-то царапнуло мне слух. Он как будто рассматривал блюдо с точки зрения не повара, а клиента. «Хорошо», — согласился я. Хотя все на самом деле было нехорошо. Я подбирал слова, чтобы вежливо отказать этому сумасшедшему, а человек, сидящий передо мной и прячущий в уголках губ то ли улыбку, то ли усмешку, то ли ухмылку, был, конечно же, не в себе. «Простите, у меня дела. Извините, но мой график очень плотный. Вы не обидитесь, если мы свяжемся с вами позже?» Я мысленно катал слова во рту, как конфеты морские камушки, подбирая самые подходящие, чтобы разгрызть с хрустом емкой и безапелляционной фразой. Но хозяин, будто прочитав мои мысли, успел первым. «Дегустация займет совсем немного времени». «Дегустация?» Он разбил все мои тщательные приготовления к отступлению, как хрупкую пластинку карамели. «Сейчас? Здесь?» Я кивнул на столешницу, в трещинах которой желтый свет плафона чертил какие-то причудливые символы. «Здесь?» — коротко ответил хозяин. Официанта я не заметил. Он скользнул за моей спиной безмолвной тенью и опустил на стол единым, отточенным жестом, словно та соткалась из воздуха помимо его воли, чистую, белую, кажется, даже накрахмаленную скатерть. И через мгновение эта белизна испещрилась узором из тарелок, соусников, вилок и ложек. Я обернулся, чтобы понять, как же он умудрился удержать все это в руках, но увидел лишь закрывающуюся дверь в дальней стороне. «У вас там кухня!» — кивнул я в сторону этой двери. «У меня кухня. Везде!» Хозяин ресторана смотрел на меня долгим, немигающим взглядом. «Вы работаете с готовой доставкой?» Я откинулся на спинку стула, тот скрипнул и чуть просел, будто вдавился ножками в прогнившие доски пола. «Тогда вы не по адресу. Я занимаюсь настоящей кухней, а не тяп-ляп из замороженных полуфабрикатов». «О, нет!» — певуче откликнулся хозяин. Он тоже откинулся на стуле, но не было ни скрипа, ни проседания, наоборот. Показалось даже, что стул стал чуть выше, словно приняв седока в свои объятия. «Я выражался... метафорически. Разве вы не согласны с тем, что путь к нашему столу начинается еще там, на высокогорных альпийских лугах, где пасется будущий бифштекс? Или во влажном мраке земли, где зреют клубни будущего хэш-брауна?» «В этом есть своя логика», — кивнул я. Несколько кривя душой, конечно. Я не видел в этом логики. Лишь попытку превратить тесто слов в какое-то подобие кружев. Вы хотите сказать, что собираетесь подавать бургеры и хэш-брауны? Я верно догадался? Я снова обвел помещение взглядом. Да, если речь о небольшой фастфудной забегаловке на вынос, то почему бы и нет? Но тогда зачем тут я? Возможно. Улыбка снова скользнула по его губам, перетекая в усмешку, ухмылку и еще что-то, чего я никак не мог разгадать. Возможно, чуть позже. И они сгодятся. Сгодятся? Вы собираетесь подавать что-то еще более простое? Мне начинало казаться, что надо мной издеваются. Ну что же, можно и принять эти правила игры. Небольшой аперитив перед основным блюдом нашего разговора. Его предложением и моим, конечно же, отказом. Неужели растворимую лапшу? И снова эта странная трансформация его губ, скользнувшая, как червяк, неуловимая эмоция. «Посмотрите сами!» — кивнул он на стол. Я опустил взгляд и замер. Тарелки минуту назад. Я же точно видел, точно помнил, точно знал. Были пустыми, блестят чисто вымытыми боками и виньетками темного золота по краям. А сейчас... Запеченный картофель, наполненный винегретом, с рижскими шпротами и пясто из пряных трав. Щи из утки с пряным шукрутом и мочеными яблоками. Лютэ из цветной капусты с горгонзолой и трюфельным маслом. Фермерский петушок в собственном бульоне с паровым рисом басмати. Мерно и спокойно, будто зачитывая невидимый текст меню, произнес хозяин ресторана. И тут ароматы, которых до этого я не чувствовал, ударили мне в нос, словно лопнул какой-то сдерживавший их пузырь. И пар от картофеля, и пряные травы, и тонкий аромат трюфельного масла, и терпкая нотка моченых яблок — все это обволокло меня внутри и снаружи и закачало на волнах предвкушения, наслаждения, и понесло вперед. Я сам не заметил, как взял вилку и нож, и отрезал, и поднес ко рту, и откусил, и упал в бездну, имени которой я не знал. «Когда вы открываетесь?» — вспомнил я уже на пороге. «Что мне писать в заметке?» «Можете не торопиться», — сказал он. «Я еще работаю с кухней. Жду вас завтра». «Завтра? Зачем? Статья не будет готова. Я... Завтра у меня будут новые блюда. Я бы хотел, чтобы вы их попробовали». И дверь закрылась за моей спиной. И я попробовал. Я попробовал все, что мне подавали. Каждый вечер. Я приходил в этот двор, спускался по лестнице, подходил к двери, и она открывалась. Кажется, даже не дожидаясь моего стука или звонка. Салат с креветками темпура. Грибами шейтаки, заправленный лимонным соусом понзу. Спринг-ролл, хоап-ха с курицей, креветкой и крабом. Свиная грудинка с корицей и бадьяном. Гратен из камчатского краба с икрой летучей рыбы и соусом тобанджан. Помещение с каждым разом становилось все чище. Рассеивался запах плесени, исчезали лохмы паутины, столешница начинала блестеть, словно свежеотполированная. Корзетти по-лигурийски с пореем и цукини, домашние горгонелли с мясом камчатского краба, фуа-гра с мармеладом из груши, семифреддо из белого шоколада и лайма с соусом из маракуйи. Казалось, что даже сами стены чуть раздвигались, делая зал просторнее. Но то, конечно, была лишь игра света и тени на свежей краске. Апельсиновый соус подходит к карпаччо из рыбы, лососю и моллюскам, яблочный к овощам на гриле, жареному мясу и сырам. Сделан по технологии моденского бальзамико, выдержки сброженного уксуса в маленьких бочках. Спокойно и небрежно рассказывал хозяин будущего ресторана, подталкивая ко мне маленький соусник. Дверь, ведущая в кухню, была приоткрыта. И там за ней мелькали какие-то силуэты. Но как ни силился я рассмотреть хотя бы одного повара, это не получалось. Не видел я и официантов. Иногда блюда ждали моего прихода, уже отстаиваясь и томясь на столе, но чаще возникали во время беседы. Из-за спины, легким движением. И я едва успевал развернуться, лишь для того, чтобы увидеть быструю тень. Коньяк на вишне и миндале, ром на кусочках ананаса и ванили. Водка на имбире, меду и лимонники или на черной смородине и мандарине. возвращал меня к столу в таких случаях ироничный голос хозяина. Иногда я пытался блеснуть знаниями. Кролик, конечно, уже давно перестал быть дичью, но спин-нуар сочетается по-прежнему хорошо. Особенно если взять задние лапы, а для соуса использовать не слишком острую горчицу, например, дижонскую. Он кивал, но обязательно добавлял что-то вроде «грибы». Не самое сложное для подбора виноблюда, а в самой нежной подаче в виде суфле смягчают свой лесисто-землистый нрав и отлично сочетаются с не слишком тяжелыми версиями пино-нуар. Это были превосходные вечера, наполненные невероятным наслаждением едой, разговорами, и иногда мне казалось, что мы могли бы подружиться. Но как только я вставал из-за стола, наваждение дружбы исчезало. Меня снова ждал мир журнальных колонок, горящих дедлайнов, рерайтинга, кулинарной книги, а он оставался в своем мире, где были обжаренные кусочки тунца блюфин с огуречной лапшой, редисом и кунжутным соусом, моллюски в желе из зеленого соуса с чесноком и петрушкой и суп эскарго со спаржей, шиитаки и травами. «Как у вас это получается?» — спросил я на десятый день. Источая аромат и влажно поблескивая под приглушенным светом плафона, меня ожидали и томились горошек с карамелизированным луком и фенхелем, жареный сибас с базиликом и помидорами и бараньи ребрышки с пюре из маринованных баклажанов. Я держал вилку на весу, и вонзить ее в это торжество текстуры вкуса казалось ужасающим кощунством. Я осторожно коснулся ею пюре и замер, не в силах продвинуться дальше». «Как у вас это получается?» — спросил я. «Это же такие разные рецепты. Время выдержки, температура, разная посуда, разная технология работы с продуктами, разные условия их хранения. Только не говорите, что ваш повар такой универсал». «А почему бы мне этого и не сказать?» «Потому что это невозможно. Потому что это все слишком разное. Приготовить на уровне, я не знаю, домохозяйки, которая следует упрощенным журнальным рецептам, да, но не так». «Не на таком профессиональном, высшем профессиональном уровне!» Я снова увидел его полуулыбку, полуусмешку, полуухмылку и швырнул вилку на скатерть. «Да что я говорю! Вы же и сами все это прекрасно понимаете! Вы дурачите меня, да? Это какая-то шутка? Розыгрыш?» «А каковы ваши предположения? Что это все заказано в других?» Он подчеркнул слово «другие». «Ресторанах». «И привезено сюда специально для вас?» «Нет». Я уже задавался этим вопросом и нашел на него ответ. «Нет, в других ресторанах нет таких блюд. Их никогда не было раньше, и их нет в планах ни сейчас, ни на ближайшие сезоны. Я узнавал». «Ах, вы узнавали!» Протянул он с совершенно серьезным лицом. «Да, это ответственный подход к делу. Но все-таки скажите мне, в чем секрет? Где ловушка?» «Замороженные полуфабрикаты?» — предположил он. «Нет», — покачал я головой. «Как бы я ни хотел, чтобы столь простое решение оказалось верным, я точно знал, что это не так». «Нет, мясо абсолютно свежее, оно никогда не подвергалось заморозке и в охлаждении полежало совсем недолго». «Вы хотите сказать, что я самолично зарезал этого барашка утром, чтобы подать его вам сейчас?» Я мрачно взглянул на него. «Ну что ж, может быть, вы правы», — продолжил он. Повисло молчание. «Кушайте», — сказал он. Это старомодное слово будто сыпалось с его губ и шурша проползло по столу, чтобы подтолкнуть меня под локоть. Я протянул руку и поднял вилку со скатерти. На кипенно-белой ткани осталось пятнышко маринованных баклажанов. «Извините», — сказал я. Он сделал небрежный взмах рукой. Рукав серого пиджака был похож на змею, которая пытается загипнотизировать кролика. Я взглянул на натюрморт перед собой и совершил ужасающее кощунство. Но как упоительно оно было! «Жду вас завтра», — традиционно сказал хозяин ресторана, когда я был уже на пороге, и неожиданно добавил. «Завтра в меню кролик». Никогда до этого он не раскрывал секрет будущих блюд. Я замер, ожидая, не скажет ли он что-нибудь еще. Но молчал, будто последние четыре слова вырвались помимо его воли, а может быть и вообще не принадлежали ему. Уже за дверью я резко обернулся и глянул в быстро закрывающуюся щелочку. Там, за плечом серого пиджака, что-то расплывчатое, словно дрожащее марево воздуха, сидело на белоснежной скатерти и жадно слизывало пятнышко маринованных баклажанов. «Змеи не гипнотизируют кроликов», — мягко произнес бархатный бисквитный голос. «Это миф». Я поднял взгляд на хозяина ресторана. На краю поля зрения дрожащее марево метнулось со стола и втянулось в дверь кухни. Кинокритика я увидел через пару недель. Я не узнал его поначалу, а потом еще долго не хотел признавать, борясь со стыдом, что нас увидят вместе. Он сидел на лавочке, тощая, согбенная фигура, в обвисшей, не по размеру одежде, и жадно жрал. Еще на расстоянии доброй сотни метров я почувствовал этот узнаваемый, такой одновременный и притягательный, и отвратительный запах жареного беляша. Человек на лавочке жрал. Глотал крупными кусками беляш, приканчивая его в 3-4 приема, а потом обсасывал жирные пальцы и хватал новые из пакета рядом. Он даже не жевал, просто отрывал зубами шмат теста с фаршем, а потом делал глотательное движение, запрокидывая голову, как пьющий голубь. Дергал кадыком и снова отрывал, запрокидывал, дергал кадыком. Амбре беляшей расходилось от его лавочки, как тяжелое душное грозовое облако. Я задержал дыхание, хотел обойти его, но он заметил меня. Заметил? Узнал и позвал по имени. А я все равно не узнал его. «Женеман шпасижур!» Вдруг сказал он и дробно захихикал, словно в попкорн-автомате лопались зернышки кукурузы. И тогда я понял, кто он. Я не сдвинулся с места, лишь смотрел на него. Тощего, дерганного, затравленным взглядом, с лицом, руками, волосами, измазанными жиром и маслом. Я помнил его элегантным, с небольшим брюшком и пухлыми щеками. Сейчас же кожа обтягивала череп, подчеркивая не только выступившие скулы и надбровные дуги, но, кажется, за тонкими губами можно было проследить линию десен. Критик потянулся было ко мне, но тут же отшатнулся обратно, нащупал рукой пакет с беляшами, осталось лишь два упругих пирожка, выхватил один и впился в него, злобно зыркая на меня, будто я мог отобрать еду. Я тоже сделал шаг назад. От вспыхнувшего чувства стыда, что меня заметят рядом с ним, с этим тощим, я не мог подобрать слова. Его нельзя было назвать оборванцем, несмотря на явно несвежую, заляпанную пятнами одежду. Нельзя было назвать и бомжом, потому что от него не шел специфический и профессионально узнаваемый запах мочи и перегара. Его нельзя было назвать никак иначе, чем просто очень голодным существом, потерявшим человеческий облик, превратившимся в какое-то подобие животного. Я вспомнил, как презрительно небрежно двумя пальцами он брал тарталетки на общих корпоративах, как рассматривал на свет сок в пластиковых стаканчиках, всем своим видом показывая пренебрежение и пресыщенность. И вот сейчас он глотает, не жуя, дешевые беляши на прогорклом масле из ближайшего киоска. Беляши закончились. Кинокритик взглянул на пустой пакетик жалобным взглядом, а потом быстрым, практически неуловимым движением всосал его в рот, погонял между щеками, слизывая последние капли жира, и выплюнул на пыльный асфальт полиэтиленовый комок. А потом поднял взгляд на меня. На одно мгновение в этих бесцветных пустых глазах мелькнуло что-то, отчего у меня мороз продрал по позвоночнику, закололо в висках и на кончиках пальцев. На это самое мгновение мне показалось, что меня окунуло в безумный, невозможный, немыслимый голод. Мне почудилось, что где-то там, глубоко, в своей голове, в самых немыслимых фантазиях, критик расчленяет меня, перекручивает, перерабатывает фарши, печет, печет, печет со мной беляши, которыми никак не может насытиться. «Они переехали!» Его рыдающий голос булькал, словно пузырьки в перестоявших соленьях. «Они переехали, и я не знаю, куда». «Кто они?» Я не понимал его, и, честно говоря, еще больше не понимал, зачем разговариваю с ним. Какая-то странная жалость мешалась во мне с омерзением и трусостью. Мне казалось, что бежать от бывшего коллеги, пусть даже и настолько опустившегося, позорно, не соответствует какому-то кодексу чести, то ли журналиста, то ли человека вообще. «Они...» Выдохнул он густым амбре беляша, метнулся с лавочки вперед и вцепился мне в свитер. У них ведь даже еще не было названия, они не придумали его. Да и зачем оно им? Они ведь одни такие, одни во всем городе. Да что там в городе? Во всей стране, во всем мире, говоришь, еда подразумеваешь их. Его взгляд затуманился, и он стал мелко трясти головой, словно силясь выплюнуть какую-то косточку. «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста», — заперхал он фразами. «Была докторская, стала любительская. В сущности, зачем вам особая краковская? Для чего вам гнилая лошадь?» Из его рта потекла ниточка слюны, смешанная с пережеванным тестом и фаршем. «Зачем же непременно лапшу? Не надо лапшу. А хоть бы и лапшу, тоже очень неплохо!» — прохлюпал он. «Я понял, о чем идет речь. Они не переехали. Я там был вчера, они на месте». Кинокритик вздрогнул. На мгновение мне показалось, что его глаза вот-вот выскочат из орбит. Настолько сильно он выпучил их, будто что-то вздулось в его голове от моих слов и пыталось пробиться наружу. «Как? На месте?» — прохрипел он. Костлявые пальцы сгребли мой свитер в горсть, ногти царапнули по футболке под ним. «Как? На месте?» Его голос словно сел, звучал так, будто по сковородке скребли деревянной лопаткой. «Я не неделю еще их, но их нет». «Они на месте», — твердо и терпеливо повторил я, взяв его тощее запястье и пытаясь освободить свой свитер. Но критик цеплялся за него так, точно тонул в глубоком болоте, а этот кусок вязаной ткани стал его единственным спасением. А может, так оно и было. Ничего не изменилось. «Веди!» Пальцы сжались в кулак и потянули свитер на себя с такой силой, что ворот впился мне в шею. «Туда! К ним! Быстро!» Критик выплевывал слова, словно шкварчащее на сковородке масло, в которое плеснули воды. На мгновение я пожалел о сказанном, но тут же сожаление сменилось живейшим интересом. «Что будет дальше?» И я повел его. «Ты шутишь?» — зло спросил критик, когда я подвел его к лестнице вниз, к цоколю. «Нет», — указал я на дверь. «Вот же они. Разве ты не сюда приходил? Ты назвал мне этот адрес». «Здесь ничего нет». Он внимательно посмотрел на меня, потом приблизил свое лицо к моему так близко, что, казалось, моргни он своими белесыми ресницами и заденет мои веки. «Ничего нет! Ничего, ничего, ничего!» Он снова забормотал, глядя на меня выпуклыми, бесцветными глазами. «Ничего нет! Ничего, ничего!» А потом вдруг клацнул зубами. Я успел отшатнуться, сделать шаг назад, и лишь поэтому не лишился кончика носа. На мгновение мне померещилось, что верхние резцы у критика остро заточены. Злость нахлынула на меня, сметя и уничтожив жалость и трусость, оставив лишь омерзение. «Да вот же! Вот!» Я схватил его за загривок и развернул, словно тыкая носом в картину перед ним. «Вот лестница, вон дверь, они там!» Критик попытался вывернуться, но я держал его крепко, впиваясь пальцами в дряблую кожу. «Там ничего нет!» — заскулил он. «Ты же видишь, там ничего нет, один асфальт. Зачем ты так шутишь?» Мне это надоело. Наверное, стоило плюнуть, бросить его там и уйти. Но во мне взбурлило какое-то ребяческое желание доказать свою правоту, и я потащил его к двери. До лестницы он почти не упирался, лишь сопел, будто пытаясь понять, что я собираюсь делать. Но когда я ступил на первую ступеньку и начал спуск, он завопил. Я обернулся и увидел, как еще больше выпучились его глаза, как пот покрыл его лоб, словно масло. Он вопил, не двигаясь с места, с ужасом глядя на свои ноги, стоящие на первой ступеньке. Вопль то взлетал вверх, отражаясь от стен, усиленный эхом, то падал до сдавленного хрипа, но потом с глотком воздуха вновь обретал силу. Я быстро обвел взглядом дома. Не слышит ли его кто? Но здесь ведь не было окон, и глухие стены были вдобавок и слепы. За маленькой аркой, ведущей из подворотни на улицу, гулко шумел город. И все звуки тонули в этой вязкой, липкой чужой жизни. Рокоте машин, шуршание шин по асфальту и неразберихи человеческих разговоров. Здесь же было тихо. И лишь где-то там, наверху, к небу, отскакивая от стен, как шарик пинг-понга, устремлялся теперь уже тихий вой. Я крепче сжал пальцами его шею и сильно встряхнул. Вой прервался, кинокритик захрипел. «Не ори!» — процедил я сквозь зубы. «Что с моими ногами?» — сипло застонал он. «Что с ними? Что?» Он начал причитать, глядя вниз. Я тоже бросил туда взгляд. С его ногами было все в порядке. Грязные, истоптанные в каких-то опилках кеды стояли на потрескавшемся камне ступенек. Дальше шли потертые джинсы. Когда-то модно потертые, а теперь истреханные так, словно их владелец долго ползал по камням. «Все в порядке, с ногами!» — зло огрызнулся я. Во мне опять начала закипать ярость, как тесто, поднимающееся на батарее. Она пухла и пухла, вытесняя все рациональные мысли, логику, здравый смысл. Мне нужно было оставить кинокритика в покое, бросить его наедине с истерикой и уйти, не оглядываться никогда. Но эта ярость вцепилась в то самое ребяческое желание доказать свою правоту и ужесточила его. Я потащил критика вниз, ступенька за ступенькой, впиваясь пальцами в его загривок. Вой взметнулся еще выше, достиг ультразвука, с крыш сорвались встревоженные голуби. Что-то лопнуло и треснуло там, наверху, в небе, будто порвался огромный пузырь. А потом я понял, что это всего лишь игра отраженного эха. Лопнуло и треснуло внизу, у меня под ногами. И тут же кинокритик осел, как опадает вздувшееся тесто. Он издал последний истошный вопль и захлебнулся им, свернувшись клубочком на пыльных ступенях. «Что?» — я наклонился над ним. Критик трясся мелкой дрожью, его глаза остекленели, а губы едва шевелились. Я склонился еще ниже, чтобы расслышать, что он говорит. «Асфальт!» — бормотал он. «Асфальт! Давит! Ноги давит! Везде давит! Дышать!» Он начал задыхаться, хватая воздух ртом. Но грудная клетка не поднималась, словно сдавленная чем-то, и воздух выплескивался обратно, вытекая из губ. «Эй!» Я присел на корточки, пытаясь понять, что происходит. «Сердечный приступ? Приступ паники? Наркоманский приход?» «Эй!» Я схватил его за плечо и потряс. И плечо провалилось. Смялось, сдавилось, как мнется и сдавливается старый картон с тихим шорохом и хрустом. И также сплющилась грудная клетка. И ноги. Теперь-то я понял, что же именно лопнуло и треснуло тогда, минуту назад. Ноги критика тоже были сплюснуты и сломаны. Будто что-то сдавило их, будто их переехала машина или раздавила каменная плита, или... «Затащил меня, давит!» Вытек из губ критика сип. «В асфальт втащил, давит!» Дверь за моей спиной скрипнула, открываясь. «Я не ждал его», — прозвучал за моей спиной бархатный бисквитный голос. «Он не зван на ужин». И, сам не понимая, что происходит и зачем я это делаю, я шагнул в дверной проем. Оставив критика хрипеть и корчиться на ступенях раздавливаемого и размазываемого воображаемым асфальтом, «мне нужно вызвать скорую», — безразлично сказал я, кивнув в сторону закрывшейся двери. «Зачем?» Так же безразлично полуспросил, полуответил хозяин ресторана, пододвигая мне стул. «Он что-то принял», — объяснял я, изо всех сил надеясь, что мне скажут. «Не надо, все в порядке, он уже ушел». «Что-то психотропное. Я так понял, что он думает, будто его раздавил асфальт». «Вполне вероятно», — кивнул хозяин, присаживаясь. «Он видел, что тут ничего нет, что тут вместо спуска и лестницы...» «Сплошной заасфальтированный двор. Он же говорил вам это, не так ли? А вы потащили его вниз. С его точки зрения вы втащили его в глыбу асфальта, которая на мгновение расступилась и поглотила его. Неудивительно, что ему несколько некомфортно». «Откуда вы это знаете?» Он приподнял бровь без тени улыбки. «Предположим, что тут недалеко пролегают разнообразные коммуникации. Достаточно ветхие, чтобы появилась утечка. Разные летучие соединения смешиваются, и полученная смесь влияет на психику некоторых бедолаг». «Одинаково?» — уточнил я. «Это предположение мне нравилось достаточно, чтобы я не стал подвергать его анализу на достоверность и логику». Он приподнял вторую бровь. «Химические процессы в человеческих организмах протекают в общем и целом одинаково, не исключая таковые в мозге. Почему бы и психотропной газовой смеси не воздействовать на тех, кто подвержен ей одинаково? Его слова были слишком гладкими, а фразы по-ученому неестественными, как бывают неестественными на прилавках булочных караваи из папье-маше. Гладкие, аккуратные, симметричные, блестящие, но почему-то именно этим они и успокаивали. А почему я ничего подобного не ощутил? Я подозреваю, что и сам знаю ответ, но мне хотелось услышать его от хозяина ресторана. Тот пожал плечами и сказал именно то, что я хотел, именно теми словами, которые были мне нужны. «Значит, вы не подвержены ей? Не надо, все в порядке, он уже ушел». И эта короткая фраза успокоила меня и омыла, как омывает горячая вода тарелки в посудомоечной машине, и смыла остатки злости, ярости и омерзения. Я стал готов к принятию пищи. На этот раз меня качало на крыльях наслаждение паровая форель с зелеными овощами, кенийская фасоль, салат бок-чой, брокколи и брюссельская капуста слегка похрустывали, создавая во рту ощущение весны, и при этом не забивали мягкость паровой форели. «Не забивают мягкость паровой форели», — сделал я пометку в памяти, чтобы в нужный момент выудить оттуда и поместить в хвалебную, а какой же ей еще быть, статью об открытии этого ресторана. Белое вино гави своим базовым фруктовым вкусом и тонкими нотками миндаля весьма органично вписывается в этот весенний концепт. Когда я вышел из двери, на ступеньках уже никого не было. «Ушел?» — спросил я, никому не обращаясь. Разумеется, никто и не ответил. «Так когда же вы открываетесь?» — спросил я через месяц. Спросил скорее для поддержания разговора, для того, чтобы прервать тягучее молчание. Хозяин ресторана безмолвно открыл дверь, также безмолвно пригласил за стол и все еще не проронил ни звука. И мне казалось, даже не дышал, лишь смотрел на меня, слегка наклонив голову на бок и моргая через раз. «Меня потчевали», тонко нарезанными сырыми лангустинами с гранита из зеленых яблок в обрамлении песто из зелени яблочного сока, судя по всему, замороженных и пробитых в пюре, а также салатным миксом. Крепкий фриуланский савиньон с двойственным характером майских заморозков. Идеальная пара для блюда, снова помечал я в голове в предвкушении статьи. Да потребуется не одна колонка, а две, три в честь открытия ресторана. «Так когда же вы открываетесь?» — повторил я. Он прикрыл глаза и растянул губы в привычной полуулыбке, полуухмылке, полуусмешке. «Обычно спрашивают, когда закрываетесь?» «Что?» — не понял я. «Чаще в ресторанах уточняют время закрытия», — пояснил он, «чтобы успеть попробовать все блюда перед тем, как выключат свет и все закончится». «Но вы же еще не открылись. Вот когда откроетесь, тогда и можно будет уточнять время работы». «Как знать, как знать». Он открыл глаза и взглянул на меня. «В конце концов, рестораны не только работают до последнего клиента. Они открываются тогда, когда появляется первый». «Вы имеете в виду, что вы уже работаете?» — хохотнул я. «Я вроде вашего первого клиента». «Почему бы и нет?» «Ну, хорошо». Я положил вилку на край тарелки и откинулся на спинку стула. «Допустим. Но в таком случае наши отношения, предоставляющие услуги, клиент, не регламентированы». «Вот как?» Кажется, мне удалось его заинтересовать. «Ну, конечно. Я наслаждался этим интересом как странным новым и таким заманчивым блюдом. Смотрите. Каждый вечер я не знаю, что ждет меня у вас. Какое меню вы подготовили, то есть непрозрачность услуги. Затем я не плачу вам за эти блюда, поэтому...» «Почему вы считаете, что не платите?» Мягко перебил он. «Ну да, да, я помню про уговор. Я потом расплачусь за них хвалебной рецензией, а может быть даже и целой серией очерков, но...» «Какой уговор?» Все так же мягко, будто тыкая в меня хлебным мякишем, спросил он. «По поводу». И тут я понял, что мы еще ни о чем не договаривались. Это я почему-то решил, что должен написать статью, и уверил себя в этом. Никогда, ни разу за все время наших ужинов эта тема не поднималась. Я замер. Казалось, воздух вокруг сгустился, как желе. Меня словно приподняло и встряхнуло, словно выбило из головы и мыслей какой-то вязкий тягучий морок, который все это время, с самого начала, с того самого звонка кинокритика... И что с ним? Я ведь так и не поинтересовался, что с ним сталось. Преследовал меня, обволакивал и погружал все в какой-то туман. Что нужно было этому странному человеку, так похожему на актера из старых фильмов? Зачем вообще я пришел сюда? Что это за бред? Неужели мою логику было так просто усыпить какими-то бессвязными байками про... Что он там вообще говорил про поваров? Как объяснял такое разнообразие блюд? И кухня? Неужели кухня у него там, за той дверью? Что вообще тут происходит? Я перевел взгляд на хозяина ресторана, или кем был этот человек. Он смотрел на меня чуть иронично, шлифуя краем белой скатерти свои безупречно розовые блестящие ногти, чуть длиннее, чем подобает мужчине, но на грани приличия. «Верно», — слегка охрипшим голосом, но продолжая держать себя в руках, сказал я. «Сглупил? Извините. Мне показалось, что мы сотрудничаем по стандартной схеме. Я дегустирую, потом пишу о вас в своей колонке. Вот. Надеюсь, вы не сочли эти...» Он обвел рукой стол. «Явство за подкуп». Он явно передразнивал меня, и мне это не нравилось. В воздухе застыло напряжение. Однако я весьма искренне ответил. «Нет, я счел это некой пробой меню. Дегустации блюд, которые будут представлены в вашем ресторане. Или, возможно, будут представлены. Ведь вы пока лишь определяетесь с кухней». «Хорошо. Пусть так», — кивнул он. «Это неплохой вариант. Можно на нем остановиться». «Погодите, погодите!» Я протестующе поднял руки. «Что значит «можно остановиться»? Что вообще тут происходит?» Он пожал плечами. «Ну вы же сами только что сказали. Пробы меню, дегустация блюд, которые будут представлены в вашем ресторане. Или, возможно, будут представлены. Ведь вы пока определяетесь с кухней». «Подождите, почему в моем ресторане? Вы издеваетесь? Какое я имею к этому отношение?» «Странный человек. Я уже не мог называть его хозяином ресторана», — покачал головой. «Вы не доели. Блюдо надо доедать. Вас в детстве не учили этому?» Я стиснул зубы. В голове вдруг ярко всплыли картинки. Я сижу в столовой детского садика один. Все дети уже ушли на прогулку, остался только я. Воспитательница стоит за моей спиной и ждет, когда я доем этот суп. Капустный суп со склизкими листьями, напоминающими старые тряпки. Я смотрю на сизые ошметки, и ком тошноты подкатывает к моему горлу. Я тяну руку к куску хлеба, чтобы заесть этот ком, чтобы протолкнуть его, дать путь хотя бы для ложки супа. Но воспитательница шлепает меня по руке. «Ешь суп», — говорит она, — «ешь немедленно, пока не съешь, отсюда не встанешь». Я сижу, и она стоит, и дети уже возвращаются с прогулки и получают компот, а я все сижу и сижу над этим стылым месивом. «Ресторанный критик имеет привилегию не доедать», — хрипло сказал я, отгоняя воспоминания. «Если не понравилось. Неужели вам это не понравилось? Бросьте. Это же не капустный суп». Я вскочил, оттолкнув стул, и он упал с грохотом. Странный человек спокойно смотрел на меня снизу вверх, но мне казалось, что свысока. «Да бросьте! Неужели вы прямо вот так возьмете и уйдете?» «Да», — ответил я. «Как откроетесь, напишите редактору, я сделаю о вас заметку. Все честно». Я выскочил на улицу, громко хлопнув дверью, в первый раз закрыв ее самостоятельно, и быстро пошел прочь, намереваясь никогда больше сюда не возвращаться. Я проснулся посреди ночи от непривычного ощущения. Что-то было не так. Не так, как раньше. Не так, как обычно. Я прислушался. Нет, нигде не капал прохудившийся кран и не шумела вода из прорванного стояка. Я втянул носом воздух. Нет, не пахло газом или гарью. Никто не царапал замочную скважину отмычкой и не ходил в подъезде, поджидая кого-то. В доме все было в порядке. Не в порядке было что-то со мной. Лишь через несколько минут я понял, что это. Я хотел есть. От этой простой и какой-то примитивной мысли я рассмеялся, лежа в темноте. Господи, какое давно забытое чувство! Я не мог припомнить, когда в последний раз испытывал обычный банальный голод. Не аппетит, раздразненный аперитивом, не легкость в желудке, а именно голод, слегка подсасывающий под ложечкой. Я встал и прошел на кухню. Съел яблоко. Потом еще одно. Потом достал тунец с огуречной лапшой. Затем воздушный мусс из белого шоколада со вкусами лаванды и персика. Через час был бутерброд с колбасой. Два. Три. Приехала ночная доставка с килограммом винегрета, 3 килограммами говядины, 10 пачками замороженных котлет. Утро я встретил, поедая растворимую лапшу, заправленную майонезом. Я не помнил, как прошла эта ночь. Лишь то, что я ел, ел, ел и снова ел. Это было какое-то безумие. Горячечное и лихорадочное, от которого я никак не мог оправиться. Словно все происходило не со мной, а с кем-то чужим, натянувшим мое тело и позаимствовавшим мои мысли. Голод преследовал меня весь день. Будучи не в силах работать, я отпросился в отгул, тем более что статьи были сданы на неделю вперед, а рерайт мог потерпеть. Я решил выйти на улицу и пройтись, проветрить голову, освежиться и... Стоило мне сделать лишь шаг за порог, как голод атаковал меня, вывернул все внутренности. Мне стало казаться, что стоит лишь приоткрыть рот, даже для того, чтобы вдохнуть воздух, и он будет раскрываться, раскрываться, и проглотит каждый продуктовый магазин, каждый камень и кусок пластика, каждую сумку и каждый зонтик, каждых кошку, мальчишку, девчонку, мужчину и женщину на этой и всех остальных улицах со всеми знаками, светофорами, машинами и самокатами. Мне нужно было извиниться перед тем человеком. Я поступил непрофессионально и по-человечески некрасиво. Не стоило устраивать сцены и так демонстративно уходить. Конечно, тот человек несколько не в себе и ведет какую-то свою странную игру. Но ведь в остальном все было нормально. Он раздразнил мой аппетит, психологически привязал к своему недостроенному ресторану, и теперь без этого триггера я не могу насытиться. Все очень просто. Я приду туда, утолю этот жуткий голод, который туманит мою голову, стирает мою личность, прекращает мое бытие быть мной. Я буду думать, как поступить, как выйти из этой проклятой зависимости, пищевой наркомании. Я повернул во двор и замер. Здесь все так же было на удивление тихо и пусто. Все так же в послеобеденном оцепенении дремали кривоватые глухие, без окон стены, возвышающиеся до 5-го этажа. Скаты шиферных крыш, да несколько тополей, облепленных птичьими гнездами. Лишь только... Я присел на корточки и коснулся пальцами асфальта. Он был шершавым, нагретым солнцем. В его трещинах затесались песчинки. Настоящий асфальт, положенный тут лет 10-20 назад. Сейчас я стоял именно там, где начиналась лестница, спускающаяся к цоколю. Именно там 10 ступенек и двери. Но ничего этого не было. Лишь серый пыльный асфальт. Я вспомнил кинокритика. Наверное, он видел то же самое. И никак не мог понять, почему я говорю о лестнице и двери, указывая на асфальт. И, конечно же, он ничего не понял, когда я потащил его вниз, в этот асфальт, втискивая в битум и камень, которые сдавливали его и ломали. Я топнул ногой в тщетной надежде, что подо мной, как в сказке, расступится земля. Но, разумеется, этого не произошло. Я опустился на колени и приложил ухо к асфальту. Буквально на мгновение мне показалось, что я слышу грудной бархатный голос, звон вилки по фарфору и тихое жевание. Но тут же это наваждение пропало. Я понял, что полулежу на земле, в самом обычном дворе. Ночью я проснулся от того, что кто-то заглядывает в мое окно. В темноте улицы, прижавшись к стеклу на 8-м этаже, на меня смотрело костистое, изможденное, бесполое лицо призрака, не выражавшее ничего, кроме голода. Только спустя несколько секунд я понял, что это лицо мое. Это было что-то психологическое, и никак иначе. Но я не мог заставить себя пойти к психологу. В этом было что-то куда более извращенное и неправильное. Слишком часто в детстве и юности в меня и моих сверстников вбивали, что быть сумасшедшим — плохо, омерзительно. Позор, слабость, мозгоправы выпишут справку, и это крест на всей жизни. А еще тебя привяжут веревками к кровати и заколют успокоительными. «Да-да, и ты будешь овощем!» Последнее пришло где-то в университете. С уроками литературы прошлых веков и осталось на излете. А вот позор и слабость не дали мне набрать номер психолога. Я начал было писать запрос на анонимную демо-консультацию на профессиональном сайте, да так и не закончил его. Меня скрутило голодом. Я впился зубами в сырой кабачок и очнулся только час спустя, глотая замороженную курицу. Запрос так и остался висеть в черновиках. Во вторник я съел собаку. Это был вертлявый шпиц, мелкий и глупый, бегавший без поводка. Он отбежал от хозяйки метров на 10, чтобы задрать лапу, и завернул за угол дома. Это его и погубило. Именно это желание задрать лапу в конкретном месте, под балконами первого этажа, именно оно его и погубило, а не я, одним быстрым движением сгребший его в плотный пакет, а вторым — с размаху приложивший этим пакетом об угол дома. Лай оборвался на первом же писке. Хозяйка так ничего и не поняла. Она еще долго искала пса. Я видел объявление на столбах. Несколько дней слышал ее испуганный зов. Она ходила и по ночам, выглядывая собаку в подвале, призывая ее под окнами. Но пес был давно мертв и сожран, и переварен. Я не сказал «приготовлен», не уточнил «потушен» или «поджарен», потому что я просто не успел, потому что голод был сильнее. Этот пес стал точкой невозврата. С той минуты я уже не мог ничего рассказать психологу, даже если бы и заставил себя пойти на этот прием. Голуби, вороны и даже шустрые воробьи, знаете, они хорошо ловятся гуртом в фальшивую кормушку из пятилитровой бутыли. Это все мелочи. Они всегда были человеческой кормовой базой, ею и остались. Скажи кому, что ты съел голубя, человек скорее поморщится от того, что это не гигиенично, странно и глупо, но он не будет шокирован до глубины души жестокостью произошедшего. Собака же — животное-компаньон. И то, что ее едят в Корее, никак не оправдывает ее пожирание в нашей культуре. Психолог бы не понял. А может быть, и понял бы, но по-своему. В любом случае, он бы мне не помог. А уж если бы он узнал о людях... Нет, конечно, я не ел людей. Я думал об этом, но не ел. Не ел... Мое воображение описывало мне сладость филейной части, сочность грудинки, упругость хрящей. Я мысленно раздевал каждого встречного, мужчин и женщин, детей и стариков, и также мысленно готовил из них блюда. Я понимал, что меня привлекает не сама человечина, а лишь то, что это было огромное, практически неограниченное количество мяса в прямом доступе. Свежего мяса. Всегда свежего. Мясо было везде. На улицах, во дворах, за тонкой стенкой квартиры. Оно жило, дышало, питалось, чтобы сохранить себя свежим как можно дольше. Но, само собой, оно и портило себя. Случайно встреченные курильщики вызвали у меня всплеск отвращения. Может быть, они думали, что от сигарет их мясо приобретет какой-то легкий привкус закопченности, аромат костра? О, нет. От табака мышечные волокна, которые и являются сутью мяса, становятся горькими, отдают хинином. От них во рту привкус прогорклого масла и старого дешевого черного перца. Можно съесть лишь кусочек, запивая чем-то, перебивающим вкус. И я перебивал его горячим крепким чаем. Горечь за горечь. Отрезал маленький кусочек, глотал, не жуя, чтобы не успеть распробовать этот отвратительный вкус, чтобы просто набить желудок, и запивал. И снова отрезал, глотал и запивал. Я выпил 4 чашки на это жалкое предплечье. Да... «Я ел человека! Ел, ел, ел!» Теперь я точно не могу пойти к психологу. И к психиатру. И даже в полицию. И уж точно спросить совета на анонимном форуме. На форуме бы меня подняли на смех. Сочли бы троллем. Я не мог даже прикинуться писателем, который корпит над хоррор-романом. Представляю, что ответили бы мне на запрос. «Мой герой испытывает жуткий голод». Ест собака людей. Как ему быть? Как излечиться? Твой герой? Ты и думай. Да, я был своим героем. Я и думал. Иногда я пытался сдерживаться. Это получалось плохо, потому что голод обитал не только в желудке. Тогда бы я мог пересилить его, что-то решить, как-то справиться. Во всяком случае, я тайно надеялся, что у меня на это хватило бы силы мужества. Но голод атаковал мозг. Я не мог думать ни о чем, кроме еды. Каждый предмет воскрешал в моей памяти полузабытые блюда. Изгиб спинок венских стульев в витрине мебельного магазина напоминал о шоколадных фигурках и узорах на тортах. Цветастое платье на манекене, филеутки с базиликом, под корочкой из пармезана, с конфитом и сладких перцев на яблочной эмульсии. Темневшая на асфальте лужа, а карпаччо из морских гребешков, черном ризотто и черной треске. Я ежедневно худел и также ежедневно набирал вес. Кинокритик совершил ошибку, питаясь беляшами, а до этого, разумеется, котлетами, макаронами, салатами, кашей и что там мог найти в магазинах и забегаловках. Мертвая еда не насыщала. Она просто набивала желудок на пару минут и рассеивалась там без следа, словно падала в какую-то черную дыру. Будто я был какой-то червоточиной для ее телепортации из точки А в точку Б. Живая еда, свежая, которая только что дышала и мыслила, была совершенно другой. Она придавала силы и заглушала голод. Пусть ненадолго, на час, на два, но заглушала. Очищала разум и заставляла меня ужаснуться тому, что я делал. Но потом приходил голод, и все проваливалось в бездонную сосущую бездну. Однажды в лифт со мной зашел мальчик. Лет 7. Худые плечи, оттягивал огромный рюкзак, мешок со сменкой бил по коленям. Незнакомый мне мальчик, не живший в нашем подъезде, наверное, после школы решил заскочить к другу. Уже заходя в лифт на первом этаже, я услышал домофонную трель открываемой двери подъезда и начал ожесточенно жать кнопку своего 8-го этажа. На мгновение у меня мелькнула мысль выскочить и идти пешком. Я понимал, к чему может привести то, что я окажусь на пару минут запертым в лифте со свежим мясом, да еще и направляясь домой, где есть стол, ножи, духовка. Но я не успел. В кабину шагнул мальчик. Килограммов 30 вместе с одеждой и рюкзаком. Тощенький, но свеженький. Кровь бросилась мне в лицо, желудок скрутило, голод вцепился в мозг. «Здравствуйте», — сказал мальчик. Я медленно кивнул. Что-либо ответить я не рискнул. Боялся, что стоит мне лишь расцепить зубы, как голод метнет меня вперед, и я буду рвать и терзать это молодое свежее мясо. Мальчик помолчал. Дверь лифта закрылась. «Мне на 16-й, пожалуйста», — тихо произнес он, наверное, уже жалея, что зашел в кабину к этому странному дяденьке. Кнопка 16-го этажа была высоковата для того, чтобы он дотянулся без подпрыгивания. Поэтому я по-доброму улыбнулся и нажал на нее. Я надеялся, что улыбнуться удалось именно по-доброму. Но потому как вздрогнул и сжался мальчик, я понял, что это был оскал. Голодный оскал. На табло цифра 1 сменилась на 2. Я молчал. Мальчик тоже. Кажется, он даже затаил дыхание. И это хорошо, потому что с каждым выдохом я ощущал запахи молока и шоколада, вчерашней пиццы, яблока и сухарика с сырной посыпкой. Запахи туманили мне голову, смешиваясь в аромат странного, причудливого, изысканного соуса к свежему парному мясу. Мальчик снова вздрогнул и сделал шаг назад. И я понял, что мой язык мелькает между зубами, мелко-мелко облизывая губы. Цифра 4 сменилась на 5. Я решил не испытывать судьбу и отвернулся. Наверное, это выглядело еще более странно и подозрительно. Словно я решил расстегнуть брюки и сделать мокрое дело на пол лифта. Но мне это было уже не важно. Лишь бы не смотреть на ребенка. Лишь бы не представлять шашлык, кебаб, сувлаки, барбекю, якитори, тартар, карпаччо. Мясо есть мясо. Хоть говядиной назови его, хоть... Нет... Чикефте, мят, кикфо. Сырое мясо нежно ласкало небо, отдавая все свои соки, скатывалось в шарик на языке, томилось и таяло. Голод заворочился в желудке и полез вверх, стуча в висках, сжимая когтистой лапой мозг. Цифра 7 сменилась на 8. Мой этаж. Еще несколько секунд, я вытерплю их, и двери раскроются, и я шагну прочь от этого искушения. Этого губительного искушения, ведь одно дело прокуренный работяга в парке, задремавший на лавочке. А совсем другое — ребенок в лифте твоего собственного дома, ребенок, которого непременно будут искать всем городом, которого отследят по камерам и поймут, что ты зашел в подъезд буквально на минуту раньше него, и все поймут, все. И пусть твои челюсти и зубы стали настолько крепки, что ты способен перемалывать кости в труху, а желудок настолько растянулся, что 30 килограммов мяса войдут в него буквально за ночь. Но ты не сможешь слезать каждую каплю крови, всосать каждую крошку ДНК, и тебя найдут, вычислят, обнаружат. Еще секунда, и жуткое, губительное для меня искушение исчезнет за закрывающимися дверями. Уедет наверх, увлекаемая лифтом, так и не знающая, от чего его уберегла моя сила воли. И тут погас свет. Лифт дернулся и замер. Замигало аварийное освещение, и мне почудилось, что она делает это в такт моему стремительно заколотившемуся сердцу. По лифту разлился сладковатый запах с ноткой ванили и кайенского перца. В него вплетались легкие тени цитруса и горчил на языке привкус чеснока. Что это такое, я понял через несколько секунд. Запах страха. Мясо боялось. Мясо сжалось в ужасе в дальнем углу лифта, и я чуял это. Запахи в моем носу и вкусы на языке менялись. Стоило мясу переступить с ноги на ногу или сжать маленькую ладошку в кулак. Ваниль превращалась в банан. Кайенский перец в корицу, цитрус в ананас, а чеснок приобретал сливочный привкус. Страх перетекал в ужас. Я глухо взвыл и заскреб пальцами по панели с кнопками. Я не мог позволить себе, позволить голоду обернуться, потому что понимал, увидев мясо в красноватых всполохах аварийки, я приступлю. Голод приступит к трапезе. За моей спиной шумно вздохнули. Во рту взорвалась чесночная бомба, расцветшая, затем нежным крем-брюле. Я захрипел и сделал единственное, что мог, удерживаясь от того, чтобы обернуться и начать есть, жрать, поглощать. Вцепился зубами в край панели с кнопками. Рот наполнился соленой кровью. Я разодрал десну об острый угол. Голод отвлекся на кровь, сосал ее, моментально впитал в слизистую. А я продолжал, обманывая его, грызть металл и пластик кнопок. Я представлял перед собой мясо. Живое, свежее мясо, сочащееся кровью, сокращающееся мышцами. И моя собственная кровь кормила ненасытный голод, и металл, и пластик приобретали железистый привкус мяса и гнулись под моими зубами и хрустели, и скрипели, и изминались. А потом свет мигнул. Я появился снова, и загудели реле, и открылись на моем этаже двери. Я вывалился из лифта на свою площадку и упал на пол и стал лизать шершавый, исчерканный подошвами линолеум, продолжая представлять перед собой мясо, мясо, мясо. У линолеума был вкус карпаччо из морских гребешков с соусом из маракуйи и вполне сносный. Кто-то ахнул над моей головой. Кажется, соседка, вышедшая выкинуть мусор. «Простите, упал», — пробормотал я, сглатывая пыль и ворс, и поспешил к своей двери. Мои руки тряслись, а из помойного ведра неслись ароматы картофельных очистков, яичной скорлупы и рыбьих костей. А мне чудилось оливье с рыбой горячего копчения в суаве. Соседка что-то спросила. Кажется, поинтересовалась, все ли в порядке. Но мне померещилось, что это заговорила черная треска, приготовленная на пару с капустой, пакчой и легким соевым соусом. Я резко обернулся, и, видимо, мысли промелькнули на моем лице, потому что соседка, охнув, замолчала и поспешила наверх, к мусоропроводу. Я ввалился в квартиру и осел, прислонившись спиной к стене. Соседка тоже была табу. У нее были любопытные шумные родственники, которые сразу бы хватились ее и погубили бы меня. Голубей хватало где-то на час. Собак и кошек на 3-4, всяких шпицев и тойтерьеров на меньше срок, хаски и лабрадоров на больший. Первый человек заглушил мой голод на целые сутки, и я успел прийти в себя и раскаяться, и подумать о том, чтобы наложить на себя руки. «Ведь я сумасшедший, опасный безумец, меня найдут!» Впереди суд и тюрьма, что гораздо хуже, чем смерть. Но пришел голод и снял все беды и беспокойства, кроме одного. Где найти еду? Второй человек насытил меня часов на 20. Старый бомж, живший на теплотрассе, был жесток и вонюч, но через пару минут раскрылся ризотто с чернилами крокатицы и осьминогом. Я обнаруживал себя в постели по утрам. С грязными руками и ногами, но полным желудком. Отрыжка, напоминающая сало, с гевюрцтраминером, намекала, чем я занимался. Конечно же, ел. Но что я ел? Этого я не хотел знать. Хотя, конечно же, знал. Я перестал отзываться на письма и звонки из редакции. Что я мог им сказать? Что меня уже нет? что мою личность поглотил голод, что он влез в мою кожу и шевелит моими конечностями, и раздевает мой рот и говорит моим голосом, и что меньше всего этот голод намерен писать статьи, или что я боюсь оглядываться, потому что по моим пятам следует гигантская рогатая тень. Моя тень? А потом, проснувшись в очередной раз, я открыл глаза и увидел. Я снова, как десятки, сотни, миллионы, миллиарды раз до этого, стоял перед старой потрепанной дверью, ведущей в цокольное помещение ветхого дома. Желтоватая краска на его стенах облупилась, как высохшая глазурь торчала лепестками. Я подцепил один из них когтем, потянул, и целый пласт краски легко отошел с тихим хрустом. Что-то алое засочилось из обнажившихся меловых трещин. Я коснулся алого пальцем, оно было горячим и чуть липким. «Вы пришли!» Раздался из-за двери негромкий голос, и она отворилась. Я вспомнил, что еще не успел ни позвонить в нее, ни постучать. «Добрый вечер!» Его бархатный голос окутал меня, как теплый бисквит. «Я ждал, что вы придете!» Я наклонился, чтобы моя тень не зацепила рогами дверной косяк, и шагнул через порог. Зал встретил меня сверканием начищенных бокалов в баре, абажурами с серебряным шитьем вокруг плафонов, паркетом, блистающим свежей краской и ароматом весеннего луга. «Сегодня у нас в меню имитации», — спокойно и чуть торжественно сказал хозяин ресторана, словно и не было этих дней, недель, месяцев, лет, веков. «Сколько я уже страдал от этого всеобъемлющего, ненасытного голода». Он повел рукой в сторону стола, и я послушно пошел и сел. Мелькнула из-за моей спины белоснежная скатерть. Я не оглядывался, потому что уже знал, что ничего не увижу, а, может быть, уже и не желал ничего там видеть. Выплыли и опустились тарелки и столовые приборы. Рыба-голубь. Рыба в течение 6 дней, маринованная в голубином бульоне, вырезанная по форме грудки голубя. Я молча смотрел на еду. Голубь притаился во мне, как сжатая пружина, как застаревшая мина. Я знал, что еще чуть-чуть, и он рванет, разметав меня, мое сознание, в мелкие, ничего не значащие ошметки. Цесарка с шоколадным мороженым. Птичка пожарена, без кожи и костей. Кости пожарены отдельно и перегнаны в ароматизатор, а карамелизированная кожа добавлена в мороженое. И тут голод взорвался. Мир растаял, расплавилось время. «Что вы сделали с Абдой?» Булькал я, захлебываясь не слезами, а слюной. Везде, абсолютно везде была еда. В деревянных перекрытиях копошились хрустливые жучки-древоточцы. Под полом шмыгали теплые мягкие мыши. Вентиляции утробно курлыкали нежные сочные голуби. По столу пробежал муравей, и я ощутил во рту кисловатый вкус его тельца. Да и само дерево стола. Если его размочить должным образом, промариновать, тоже годилось в еду, годилось в голодный год, то есть в год, в который превратилась моя жизнь. И скатерть, ломкая, накрахмаленная, из чистейшего льна, она тоже могла быть сервирована, полита соусом и съедена. И камни стен, и штукатурка на них, все было потребно моему ныне луженому желудку». Весь мир превратился в огромный пряничный домик, в котором было съедобно все до малейшей крошки, съедобно без остатка. И даже я, кроме него, кроме того, кто сидел напротив меня. Полуулыбка, полуусмешка, полуухмылка гибким червем изгибалась на его губах. Я следил за ней, пока меня вдруг не окатило, жутким осознанием. Это и есть черви. Жирные, сочные, бледно-розовые, 2 дождевых червя шевелились, аккуратно вытянутые по его лицу, словно губы. Да и само лицо. С моих глаз будто сползла пелена. Сходил какой-то морок. Я видел его. Видел это существо. Видел хозяина. Это не был человек... И не животное, и не что-либо другое, могущее существовать, жить, дышать, двигаться и вести любезные светские беседы. не могущий делать ничего из того, что он делал все это время на встречах со мной, словно сошедший с аллегорических картин Джузеппе Арчимбольдо. Он был соткан из множества деталей, элементов, существ, продуктов. Артишоки, брюссельская капуста, лобстеры, морские гребешки, рыба, персики, кроличьи лапки, яблоки и грибы, хлеб и оливки. Он был грудой еды, величественным колоссом из пищи, которую нельзя было трогать, пока он сам не предложит, пока не преподнесет свой дар. Величайший дар, который может существовать под солнцем и луной. Дар жизни, который идет рука об руку со смертью. С его головы опадали грозди рябины, а из-под ногтей выскальзывали ловкие угри. Утки и олени примостились в его волосах, и спелые колосья пшеницы кренились на его плечах. «Кто вы?» — прохрипел я, пытаясь вскочить со стула, но моя тень зацепилась рогами за потолочный плафон. Я так и застыл в скрюченном положении. «Старые духи умерли», — сказал он. «Старых духов выселили с их земель, и они не смогли приспособиться к так быстро меняющемуся миру. Старые духи задохнулись в машинных выхлопах, запутались в электрических проводах, утонули в лужах мазута. Это неплохо. Нет. Это всего лишь естественный ход колеса жизни». Он торжественно встал. Плоды и рыбы падали с него к ногам. «И теперь настал момент запустить его снова». И голод снова омыл меня. Но теперь это был очищающий голод, смывающий все наслоения, освобождающий мой разум и память, или дарующий мне память новую. Перед моими глазами встали леса далекого континента. Скованные, жестокой зимой, они застыли в смертоносном сне. Я шел по снежному насту, разводя руками хрупкие кроны, и мои рога переплетались с ветками. И люди, завидев меня, разбегались, и вожди потрясали оружием и падали на колени, шаманы в попытках остановить меня. Но не было им пощады и спасения, ибо то шел я. Великий, беспощадный, вечный, как сама зима, и всеобъемлющий, как человеческое отчаяние. И сквозь шум метели и скрип снега до меня донеслись их крики. «Вендиго! Вендиго!» Хозяин смотрит на меня с неподдельной гордостью, как отец смотрит на свое дитя. «Аппетит приходит во время еды», — говорит он. «Как долго я пытался тебя создать». Я преклоняю колено. «Иди, Вендиго!» «Я иду». И стейк баттерфляй, вырезанный из нежной мышцы верхней части тазобедренного отруба. Стейк флэт айрон из плеча. Стейк мачете из внутренней стороны ребер. И ламбруска — прекрасное дополнение для плотных традиционных блюд, таких как тарелка мясных закусок, тальятелле с рагу, стинко, дзампоне, контекино. И белое вино не подходит грузинским блюдам с курицей или рыбой, потому что горячие грузинские блюда подают огненно горячими, а холодное белое вино исчезает от контраста температур. И кролик с грибным фрикасе и соусом из изюма и кедровых орехов. И улитки с чесночным маслом. И...